Медиапроект «Читаем вслух» представляет. Фредерик Браун. Рассказ «Ужас Гималаев». Читает Александр Дунин. Сэр Чанси Атертон помахал на прощание рукой проводникам-шерпам, которые остались внизу, и продолжил свой путь один. Дальше шерпы отказались идти, ибо тут, в Гималаях, за несколько сот миль от Эвереста, начиналась страна ужасного снежного человека. Время от времени его видели в горах Тибета и Непала, но пик Облимова, у подножья которого сэр Атертон оставил местных проводников, прямо-таки кишел этими существами. И шерпы не осмеливались подниматься выше. И в этот раз они благоразумно предпочли остаться внизу, дожидаясь его возвращения, впрочем, не особо веря в это. Для того, чтобы идти дальше, требовалась храбрость. Сэру Чанси нельзя было отказать в ней. Ему также нельзя было отказать в умении ценить женскую красоту. Именно поэтому он оказался здесь и теперь в одиночку намеревался совершить не просто опасное восхождение, а спасти Лолу Габральди. Если она до сих пор жива, то, несомненно, находится в плену у снежного человека. Задача, что и говорить, посложнее и опаснее штурма любой горной вершины. Сэр Чанси никогда прежде не видел Лолу Габральди. Он вообще узнал о ней месяц назад, когда попал на фильм с ее участием, в котором она играла главную роль, и благодаря которому вдруг стала живой легендой. Самой красивой в мире женщиной, самой миловидной из кинозвезд, когда-либо рождавшихся в Италии. Сэр Чанси никак не мог понять, как такая женщина могла родиться на земле, пусть даже и в Италии. В одной, единственной картине она затмила красотою Бордо, Лоло Бриджитту и Эгберг вместе взятых и стала идеалом женской красоты в сердцах ценителей во всех уголках планеты. Едва она появилась на экране, он понял, что должен увидеть ее наяву, иначе умрет. Но вскоре Лола Габральди пропала без вести. После того, как закончились съемки первого фильма, она поехала отдыхать в Индию, где присоединилась к группе альпинистов, собравшихся штурмовать пик Облимова. Все участники экспедиции вернулись, кроме нее. Один из вернувшихся утверждал, что видел, правда, на слишком большом расстоянии, чтобы прийти на выручку, как ее унесло человекообразное волосатое существо ростом в 9 футов. Ужасный снежный человек. Несколько дней группа искала ее, потом прекратила поиски и вернулась в цивилизованный мир. Все были уверены, что ее нет в живых. Все, но не сэр Чанси, который немедленно вылетел из Англии в Индию. И вот он с трудом пробивался сквозь вечные снега. Кроме альпинистского снаряжения, он нес тяжелое ружье, с которым год назад охотился на тигров в Бенгалии. Что годится для тигров, рассудил англичанин, сойдет и для снежного человека. Снег вихрем кружил вокруг него, когда он достиг облаков. Внезапно, в нескольких шагах от себя, дальше ничего было нельзя разобрать, выросла огромная тень, отдаленно похожая на человека. Он поднял ружье и выстрелил. Тень, стоявшая на самом краю пропасти, покачнулась и полетела в тысячефутовую бездну. Не успело стихнуть эхо, как чьи-то руки схватили его сзади. Этот кто-то, держа одной рукой сэра Чанси, другой взял ружье, согнул его, словно зубочистку, пополам и швырнул в сторону. Откуда-то высоко над головой прозвучало: «Тише, все будет хорошо». Сэр Чанси был не робкого десятка, но только выдавил из себя что-то нечленораздельное, несмотря на успокоительный тон чудовища. Существо так крепко прижало его к себе, что невозможно было повернуть голову и взглянуть на него. «К твоему сведению», — продолжал таинственный голос, — «мы те, которых вы называете ужасными снежными людьми, трансмутанты. Когда-то, много веков тому назад, мы были таким же племенем, как шерпы. Но нам удалось открыть средство, которое позволило изменять наше телосложение и приспособиться, увеличив размеры тела и изменив физиологию к чрезвычайно холодному и разреженному воздуху. И теперь мы живем высоко в горах, где другим не выжить. Лишь изредка сюда могут подниматься люди. Тебе понятно?» «Да, да, да», — стуча зубами, произнес сэр Чанси, у которого вдруг затеплилась надежда. «С чего бы этому существу пускаться в объяснение, если оно задумало убить его?» «Тогда слушай дальше. Нас мало, и все время становится меньше. По этой причине мы время от времени отлавливаем, как сейчас, какого-нибудь альпиниста. Мы вводим средства, и он наш. Это позволяет поддерживать нашу численность на довольно высоком уровне». «Но», — запинаясь, пробормотал сэр Чанси, — «неужели эта участь постигла женщину, которую я разыскиваю, Лолу Габральди? Значит, в ней сейчас 8 футов, и она вся в волосах и...» «Была. Только что ты убил ее. Один из моих соплеменников взял ее в жены. Мы не привыкли мстить, но кто-то должен занять ее место. Так у нас принято». «Занять ее место? Ведь я мужчина». «Слава богу!» — послышалось откуда-то сверху. Он почувствовал, как его повернули лицом к огромному, заросшему телу, так что голова оказалась между огромными волосатыми грудями. «Слава богу, что это так, потому что я отвратительная снежная женщина». Теряющего сознание сэра Чанси подхватила его новая подруга и легко, словно щенка, понесла в глубину пещеры. Фредерик Браун. Рассказ «Ужас Гималаев». Читал Александр Дунин.